Рядом с ним с особенно кислой миной восседал Закриэль Рамлет, бывший администратор Долорана, а также мастер портальной магии выглядел уставшим, ведь за последние сутки почти не спал. Однако его недовольство и мрачное настроение все же слегка перебивалось одной важной деталью наличием в их компании снова Джуланнель Шепот. Веселая и озорная эльфийка, ставшая настоящим боевым магом, была просто невероятно рада снова увидеть всех своих друзей. Она уже успела обнять и расцеловать с каждого из присутствующих. Светловолосая невысокая девушка со своим неизменным карой и веселой улыбкой словно и не изменилась за все эти годы. Единственное, что ее несколько волновало, это наличие рядом Зака, к которому она за последние годы немного прикипела и по которому особенно сильно соскучилась. Ей сильно не хватало этого спокойного парня с его вечной уютной атмосферой рядом. Но вот признавать все это несколько стеснялась, а потому старалась не подавать виду. Последним прибывшим на эту встречу был очень старый эльф, что с теплотой и отеческой заботой смотрел на всех вокруг. Пожилой мужчина, сменивший почти 1000 лет, был крайне рад встретить снова этих молодых ребят, что за все эти годы стали ему такими же родными, как и его внуки. Именно та экспедиция снова вселила в него радость в жизни и стремление познать мир. Больше он не хотел смерти или вечного покоя, а готов был хоть сейчас сорваться в новое приключение, по которым сильно соскучился. Арастих охот пил свой любимый зеленый чай и общался со своими дорогими друзьями. Все они собрались тут не просто как старые друзья, но и для кое-чего особенного. «Друзья мои, я невероятно сильно рад всех вас видеть», — сказал я, когда все собрались. «Много времени утекло с тех пор, но я счастлив, что вы все сейчас тут». Народ торжественно поднял бокалы в честь нашего воссоединения. Все же после войны нас раскидало по миру и даже после мы не сразу смогли встретиться. Видеть их лица было настоящей отрадой для сердца. Тирадиэль, ставший еще сильнее похожим на льва, добродушно смеющийся над какой-то шуткой. Старик раз бодрый и веселый, будто даже помолодевший на пару сотен лет, со своей легкой походкой и задорным нравом. Шумная Джул, словно пытается быть сразу везде, буквально излучая позитив. Ну и троица моих друзей из Зака, Марти или Фейн. Фейн посмеивается над Марти, который явно не хочет поминать их недавние отношения, а Зак мучается от осознания, что ему придется переть в холод. Ну, хотя последний больше придуривается. Он очень даже рад ненадолго свалить подальше от административной работы в совете. Жаль, конечно, что не все смогли прийти. Да, Сильвана при всем желании в отпуск не сорвется, для генерала следопытов это почти несбыточная мечта. Печально, конечно, но ничего не поделаешь. Ну и Рома-то не с нами. Его, как и большую часть жрецов, отправили в Лордеран искать источник чумы и помогать местным силам разбираться с болезнью. Эпидемии всегда были обязанностью экзекуторов, ибо для обычных жрецов необходимость держать карантин была слишком тягостной, а без их присутствия простые стражники просто не могли оградить себя от заразы. «Жалко, что Ром не с нами», — покачал головой Тирадиэль. «Да, мне Леодрин рассказала, что и как, пожимаю плечами. Точнее, она это мне рассказала», — спокойным голосом произнесла Фейн. «Тебя она обматерила и начала кидаться всем подряд. Кто же знал, что она не понимает шуток?» — усмехнулся я. «Да, из-за работы, что подкинула церковь, все жрецы работают почти без отдыха. Вот и встретил очень уставшую, не выспавшуюся, с кругами под глазами и бледностью Леодрин. Ну и вспоминая былое, решил развеселить ее. А во, ничего себе!» — радостно закричал я, подбегая к жрице. «Пандарин, настоящий Пандарин. Кто же знал, что она до сих пор помнит ту шутку, когда я променял ее на Пандарина, а сейчас она как раз стала на него похожа с этими темными кругами. Короче, в меня полетела стул, от которого я не стал уклоняться, принимая наказание, а вот от вазы и посоха, коим она собиралась меня приложить, пришлось убегать под дружный хохот всех вокруг. Верховный жрец Вандиллор особенно оценил представление и сказал, что я подарил всем вокруг хорошее настроение минимум на неделю. Ну и пока я спасал свою шкуру от разъяренной жрицы, Фейн все и разузнал от ее друга Галеллина. «Ну, не будем о грустном», — отмахнулся я. «Рад, что все вы живы и здоровы, друзья мои». «Да, мы живые», — радостно рассмеялась Джул. «Как же рада вас видеть, ребята. Я стала суперкрутой за это время и точно разберусь со всеми проблемами. Ху-ха-ха-ха, хо-хо-хо, какие все вокруг энергичные», — улыбался Арас. «Прямо от рада для старика. Энергичные в обратном ключе», — фыркнул Зак. «Надеюсь, на меня не скинут еще больше административной работы». «Дайте мне уже заняться изучением магии». «Не куксись, Зак», — похлопала его по плечу Джул. «Я же рядом. Хоть одна радость». «Что?» — захлопала она ресницами. «Что?» — сделал маг вид, будто ничего не говорил. Эти двое резко сделали вид, будто на что-то отвлеклись. «Вот ведь клоуны. С ними будут трудности», — покачал я головой. «Запрем их в одной комнате и накачаем любовными туманами», — предложил Марти. «Уж ты-то об этом знаешь много», — прищурилась Фейн. «Не делай вид, будто тебе не понравилось», — ответил ей на подкол Листопад. «И тем трем девушкам тоже. Ох, одни любовные проблемы на мою голову. Я себя так не командиром ощущаю, а нянькой в детском саду. Кстати, Марти», — подал голос Тир, — «Мадири спрашивала о тебе». Обозначенный Марти резко затих. «Да уж, удивил меня братишка. Когда я решил остепениться и не гулять особо по борделям, то Марти наоборот осмелел и пришел к мысли, что гулять так гулять. Короче, он встречался чуть ли не со всеми дамами из наших знакомых, включая Мадири и даже Фейн. И дамы теперь очень недовольны тем, что он гоняется за каждой юбкой. Эти тут, потом Зак и Джул. Вот же на меня свалилось проблем. Но решил оставить это на потом. А раз, вам привет Мириэлла передавала. А эта тетка еще жива, фыркнул старик. Главное ей не попадаться, а то рядом с ней себя немудрым стариком ощущаю, а нашкодившим ребенком. Да уж, так-то яркая тень где-то в три раза старше Эреса, а вся разница во внешности порождена исключительно тем, что последний достиг уровня, позволяющего продлевать жизнь, куда как позже. Так-то я всего двоих персон старше ее знаю, Белавира до его величества. Просто помнить об этом порой очень сложно. Как же вы поживали все это время? Отлично, рассмеялся Тир. И у меня, и у моего сына, кстати, он пару лет назад открыл собственное дело, охранную компанию для караванов. Они ходили даже до Штормвинда. Сейчас, конечно, временно перешли в стражники города. Пока в Лордера не буйствует чума, туда даже наши не рискуют заходить, а то мало ли что. Большая часть из нас вполне в курсе делов его сынка, но разве он может упустить случай похвастаться еще раз? Да не в жизнь. В последнее время Тир стал до отвращения доволен жизнью, настолько, что я даже избегать его немного начал, а то изжогу своим видом вызывает. Только поэтому его борода и стала для меня небольшим сюрпризом. Что же касается временной заморозки дел, то тут понять можно. Даже я бы сейчас никуда не пошел в сторону Лордерна. Эпидемии для людских королевств дело привычное, ну и нам, долгожителям, это кажется неким периодическим явлением. У них-то все иначе воспринимается. Пускай эльфа заразить всяким сложнее, но это далеко не невозможно, а потому лучше не рисковать лишний раз. Неплохо, неплохо, друг мой, весело посмеялся Арес. Со мной же все как обычно. Недавно вернулся от диких молотов, помогал старым друзьям с войны с разведкой мифрильной жилы. Времени ушло немало, но хоть хобби, чтоб скоротать свободные часы, теперь есть. Я уже немало продвинулся в духовных практиках Исиндаля. Пускай монахом я и не стану, да и желания махать кулаками нет, но теперь также могу чувствовать и видеть духов. Да, Арес часто бывал на моих уроках по духовной силе и занимался вместе с остальными, постигая основы. Несколько забавно смотрелось, как глубокий старик сидел наравне с молодыми эльфами и дружелюбно со всеми общался. Он интересовался не боевой или вообще физической составляющей этой силы. Даже целительство его почти не интересовало. Но вот его самоконтроль и умение общаться с духами уже превзошли мои. Ух-ух, а у меня все по-старому, махнула рукой Джул. Работаю так, боевым магом. Ну, может, кое-что сверху, но мне рассказывать запрещено. Простите, мы понимали это. У Джул дело обстоит довольно сложно. Во время войны она служила в Стромгарде, где была полковым магом, уничтожавшим троллей и орков своей силой. И этот опыт в итоге привел ее в специальные войска Долорана, а именно, отряд охотников на магов. После Второй войны знания орков о скверне и смерти стали крайне соблазнительными для многих волшебников. И если просто изучать никто не запрещал поначалу, то вот практиковать и углубляться в них быстро запретили. Но спохватились поздно, и Долоран захлестнула волна отступников, которые начали творить темные чары. Вот обычный отряд охотников на магов, что раньше ловил лишь редких предателей и больше всяких сектантов, теперь был вынужден столкнуться с чернокнижниками и некромантами людей. Все же стоит понимать, что долоранские маги, не орки, у них есть грамотная и очень проработанная база знаний, а потому темные направления они стали развивать крайне быстро. Даже мы как-то столкнулись с полноценным человеческим некромантом, и бой был не таким уж и простым, ведь приемы он использовал новые, а его поднятая нежить была куда опаснее. Так что с тех пор мы к гостям на границе относимся весьма настороженно. Потому ничего удивительного, что с приходом чумы в Лордерон наш король отправил немало войск на границу. Мало ли кто еще припрется с беженцами, и это может очень плохо закончиться. Вот и вступившие в ряды охотников Джул запрещено распространяться о своей деятельности. Все же таких ребят побаиваются даже коллеги, и лучше лишний раз не показываться. Это старшие маги могут плевать на свою репутацию и спокойно пугать всех. А вот такие как Джул не очень довольны подобным отношением, потому и не болтает лишний раз. Я же обо всем этом знаю, потому что как раз, когда мы убили некроманта и наткнулись на отряд охотников, в составе которого была Джул, уж ее мне узнать труда не составило, даже под маской, но я пообещал не говорить другим. Ну ладно, Эйс, давай лучше рассказывай, что ты там задумал, обратился ко мне Эрос. Мартирик описал нам в общих чертах, но хотелось бы подробностей. Хорошо, кивнул я. Еще во время Второй войны я подружился с принцем дворфов Мурадином Бронзобородом. Я и до этого неплохо знал его младшего брата Бранна, так что нам было о чем поговорить. Хотя в те годы я был не совсем адекватен. Ну и как-то в шутку он пообещал, что как будет у него возможность отправиться в экспедицию, так он первым же делом меня пригласит. Ну и вот, несколько дней назад он мне написал и выдал небольшой расклад. Я постелил на стол карту и выложил записи дворфа, что он закинул с письмом. Он отправляется на северный континент Нортренд в поисках некого мифического меча Фростморна. Прибудет он на этой неделе, и я могу взять с собой кого угодно. Ну и решил пригласить вас, друзья. Никогда о таком мече не слышал, нахмурился старик. Это троллиское, скорее всего из Зулдрака, кивнул Зак. Пусть название на Зандалии не похоже, на севере больше никого толком и нет. Только они и разрозненные поселения людей, но у последних вряд ли получится создать что-то подобное. Но разве тролли пользуются мечами? Спросила Джул. Нет, но то, что мы называем словом меч, у троллей может быть вообще секирой необычной формы, пожимаю плечами. Я побегал по библиотекам, поспрашивал знакомых историков и даже у одного заведующего музеем, но ничего не узнал, добавил Марти. Нам вообще мало очень известно о том, как живут ледяные тролли, а они на нас не кинутся, если встретим, занервничала Фейн. У нас с ними в отличие от аманикровной вражды нет, ответил Тир. Дружбы тоже нет, но вроде как сразу же атаковать не должны. Если мы, конечно, не зайдем случайно на их святыни или не оскорбим чем-то, все же их культуру мы вообще не знаем. А да, я слышал, что у каких-то племен песчаных троллей, например, плевок в лицо, это не оскорбление, а что-то типа приветствия, добавил Рас. Как бы, я дарю тебе свою воду или что-то такое. Я лишь слышал, да и может быть неправдой. Тролли, их традиции слабо понятны. Ну, думаю, Мурадин не стал бы организовывать экспедицию ради слухов или глупости. При встрече расскажет, что и как на самом деле. Его корабль – морская крепость. На этих словах Зак тихо зарычал. Прибудет в наш порт, а после он нам уже поведает о маршруте. Вы со мной? Конечно. Да. Ага. Неплохо будет. Рад этому. Может, еще кого в поддержку сумеем найти? Нортренд – место опасное, суровое. У Мурадина свои силы будут, но мало ли что. Сам я не то чтобы особо сильно хочу куда-то ехать, признаюсь вам, но вот пройти совместную экспедицию с сыном не против. Ему давно нужно расширять горизонты, а мне приятно будет показать ему многое на практике. Ну и моя кузина Мадири давно скучает и с радостью согласится. Я бы еще кого-нибудь из старой команды пригласил, да у многих семья и личная жизнь, а некоторых уже с нами нет, чуть тише добавил Тират. Да, война многих унесла, даже тех, кто был с нами в экспедиции тогда, выжило не так уж и много, и тянуть их в новое опасное место мне совесть не позволяет. Ничего, если король все же одобрит Калимдор, то я всем нашим найду место там, если пожелают, но это уже потом. Пока я ничего никому не сообщал, как и просил его величество, я поговорила с нашими ребятами из отряда, сказала Фейн. Некоторые как раз были из вашей прошлой экспедиции, тут же отозвались. Эти братцы сразу же вызвались. Баскители и вертили, вспомнил я наших парней, коих я сам принимал в когорту в свое время. Они надежные ребята, пускай и шумные. Буду рад их видеть с нами. Получается дюжина, хмыкнул Тир. Этого хватит, для нас да, а остальное будут дворфы и гномы. Мы как бы не на боевые действия едем, но быть готовыми к ним не помешает. «Эх, надо будет запросить карту линии Нортренда», — вздохнул Закриэль. «Мало ли что случится, а это нам пригодится. Ну и реагентов для построения портала прихватить не помешает». «Это верно», — поддержал его Эрас. «Я помогу с поиском лучшего места. А если что, иметь точку портала в том месте будет полезно. Вряд ли, но пусть». Пожимаю плечами. А меж тем я поднял кружку с Элем. «Итак, друзья, нас ждет ледяной континент. Покорим его». «Да». Глава 7. Встреча в порту. Прибытие сразу трех огромных кораблей-дворфов в наш порт стало действительно сенсацией. Пускай к нам немало их народа приезжает, но вот три столь больших и мощных судна – редкость. Не говоря уж о прибытии члена королевской семьи Стальгорна. Огромные корабли были немного похожи на типичные линейные суда Култераса, но шире, массивнее и с обшивкой из толстых листов металла. Нос же, казалось, и вовсе был сделан целиком из него, формой при этом напоминая древние галеры Ротора. Сами корабли были парусными, но позади каждого находилось по два огромных колеса, что могли толкать всю эту конструкцию даже без ветра. Два сопровождающих судна были немного меньше и носили на носовой фигуре символ щита, а вот главный имел там большую баранью голову. Большинство таких плавучих крепостей было построено дворфами и гномами как ответ могучим агровским джаггернаутам, но эти были предназначены именно для покорения северных морей. А эта штука, продолжающая носовую фигуру, нужна, чтобы льды преодолеть? – спросила Джул. «Да, ледокол. Корабль может двигаться не только на силе ветра, но и благодаря тем колесам в кормовой части, а потому способен проламывать преграды на своем пути. Благодаря обтекаемой форме оно разрезает лед и расталкивает его. По крайней мере, такова теория», — отвечают девушки. «Мои походы на север были слишком давно, чтобы я застал работу таких новинок на практике». Поглазеть на все это вышло довольно много народа. Нет, дворфами в Сильвергарде никого не удивить. Пускай тут их у нас почти нет, да и не живут они тут сами, но гостей в столице эльфов всегда хватало. Не то, чтобы здесь запрещали представителям других рас чем-то заниматься, просто смысла никакого нет, ведь конкуренцию тупо не выдержат. Люди слишком мало живут, да и быть человек должен просто выдающимся мастером, чтобы стать кем-то крайне востребованным у нас. Просто жить в месте, где на тебя пускай не так ярко, но все же смотрят сверху вниз весьма неприятно, а некоторые и неприкрыто относятся к людям весьма негативно. Так что зачем это все делать? Если можно получить все то же самое, только в месте, где на тебя не смотрит как на дикаря, Долоран и становится такой вотчиной, где каждый может подобрать себе компанию по душе. У нас же с этим определенные проблемы. Не то, чтобы мне это все нравилось у нас, но я не тот, кто мог бы это изменить, да и смысла не вижу. А с дворфами и гномами все просто. Эти ребята вообще редко селятся вдали от родины. Путешествовать могут, да, но селиться – другое дело. Собственно, так со всеми долгоживущими, эльфы в этом отношении отличаются только большим домоседством. Потому гостей у нас хоть отбавлять, а вот постоянных жителей нет. Что-то меня не туда потянуло. Так вот, но одно дело, это прибытие очередного корабля, а совсем другое самого принца Стальгорна. На такие личности даже эльфы с интересом посмотрят, да и сами кораблики внушали. Это вам не торговая шхуна, а настоящие гиганты среди кораблей. Да, настоящие плавучие крепости. Эта шутка перестала быть смешной еще 10 раз назад, зашипел Зак. Зато твоя реакция на нее, бесценна, улыбаюсь ему. Под дружный смех друзей мы и продолжили ждать. Отец, это невероятно, с придыханием произнес Ринель львиный рев. Выглядел он достаточно крепким, высокий, хорошо сложенный, имеет темно-багровые волосы, которые он также отращивает до средней длины. Лицо старается держать суровым, но юность и открытость очень хорошо видна, как и словно сохранившаяся через десятилетия детская улыбка. Парень явно старался немного походить на отца, но все же не отращивал бороду, да и в телосложении уступал очень сильно, являясь довольно легким и подвижным. Облачен он был в красно-зеленый латный доспех с ало-золотым полуторником за спиной и несколько удивляющим другие расы арбалетом. Все же стереотипы посторонних сильны, и, в принципе, не зря. Все же стражник ты, пограничник или еще кто, но эльф без оружия дальнего боя никуда не ходит. Другое дело, что на плечи лат все же несколько ограничивают движение, и потому тем, кто их носит, целиться из лука несколько тяжело. Конечно, можно изменить конструкцию наплечника, но это уже ослабит защиту, а никто не собирается надевать самый дорогой и тяжелый доспех, не стремясь он наоборот, максимизировать. И в отношении плеч и шеи, к сожалению, гибкости защиты не сочетаются никак. Вот и приходится таким ограничиваться арбалетами, благо стрелять из них даже проще. Неужели мы и правда отправимся в плавание на этом корабле? С горящими глазами спрашивал молодой солдат. Именно так, сын мой, именно так, покивал Тирадиэль, погладив свою бороду. Нас ждет суровое испытание. Я готов, я справлюсь. Молодец. Настоящий мужчина стойко выдержит все испытания судьбы. И мы выстоим. Вместе. Да, эти двое явно на какой-то своей волне. Лучше в такие моменты держаться от них подальше. Эту энергетическую бурю очень быстро затушила подошедшая Мадира. Беловолосая крепкая девушка со шрамом на лице посмотрела равнодушным взглядом на них. Уймитесь уже. Вокруг вас уже зона отчуждения возникла. Окружающие эльфы решили отойти от этой парочки подальше. Мужик, эта штука явно не меньше, чем агровские джаггернауты, сказал Баскитель Пламенный, один из моих подчиненных, с которым я уже плавал в Калимдоре, которого также в свое время в свой отряд принял. Сейчас он под командованием Фейн служит. Этот темноволосый молодой парень с сильно загорелой кожей смотрел на судно дворфов с весьма знакомым мне огоньком в глазах. Если оно рванет, то что будет с портом? Подойдешь к котельной хоть на метр, я свяжу тебя и высажу на айсберге, фыркнул Вертилев Фалыши, его закадычный друг и такой же мой подчиненный, с кем я уже плавал. Он в отличие от Баски был бледным и беловолосым, но прически у них похожие. Когда я собирал свою когорту, то первым делом искал надежных и проверенных ребят. Сразу же обратил внимание на тех, с кем уже был знаком. Еще во время нашей экспедиции на Калимдор эти двое были новичками, но за 20 лет с тех пор уже стали полноценными следопытами. Потому их пригласил одними из первых, и парни с радостью согласились снова работать на меня, ведь знали, что я командир хороший. Баск у нас специалист по подрывной деятельности, пиротехнике и всем, что может взрываться. Этим он увлекся еще на войне, когда в составе диверсантской группы проникли на агровский джаггернаут с целью захвата, но взорвали его. Нужно было промочить весь порох, что был у них, но из-за обнаружения врагами, огонь попал к бочкам. Пришлось оперативно убегать, благо из отряда никто не пострадал. И тогда он понял, что взрывать все – это его призвание. Даже значок огня в свое время получил в доказательство, что может не только взрывать, но и не взрывать. Впрочем, мы все равно держим его в присутствии пороха под наблюдением. Так, на всякий случай, верти же его полная противоположность. Куда более спокойный и в магии он среди нас, пожалуй, самый опытный. Из новой аристократической семьи, что заработало свой статус выдающимися магическими способностями. Он младший из сыновей и среди них самый неспособный в магии. На их фоне, разумеется. Потому пошел в следопыты, где и нашел свое призвание как один из нас, третий брат тех двух копирок. У меня были знакомые маги, что уже давно работают в Долороне. Братья-близнецы Довелиран и Ганитрин. Так вот Верти их брат, сильно младший и решивший по стопам семьи не идти, так как в магии сильно уступал старшим. Остальная наша команда также оживленно обсуждала прибытие. Джул интересовала все и сразу, а Зак старался успевать отвечать на ее вопросы. Марти пытался спрятаться от Фейны Мадири, обе окружили бедолагу, но бить явно будут в другой раз, пока просто ментально давит. А раз что-то мурлыкал себе под нос и вообще был островком спокойствия в нашем компании. Вскоре судно причалило и на пирс был спущен трап. По нему сразу же начали выходить дворфы. Несколько подошли к хозяину порта и обсуждали дела, другие ушли еще по каким-то своим вещам, а вскоре по трапу спустился и сам виновник этого торжества. Мурадин Бронзобород был крупным дворфом, даже на фоне своих соплеменников. Каштановая густая борода, заплетенная в несколько кос, такие же длинные волосы, аккуратно уложенные в еще одну косу, с заколками из золота и стали. Облачен он был в богатые, но весьма практичные одеяния, в которых он сразу же выделялся на фоне своих собратьев. К нему тут же выстроились представители нашей аристократии, явно желающие подмазаться к принцу дворфов, но к шоку всех, он спокойно прошел мимо и сразу направился к нашей компании. Эйсиндаль, радостно улыбнулся тот, давно не виделись, Мурадин, рад был я видеть друга, мы обнялись по-дружески, от его легкого хлопка по плечу я едва не упал, все же он силен как медведь и с войны стал еще мощнее, ха-ха-ха, как же я рад тебя встретить, давно это было, взаимно, дружище. Спасибо, что пригласил. Это моя команда. Я представил ему своих соратников. Он удовлетворительно покивал, особенно оценил бороду Тира, что явно с завистью смотрел на аналогичную у дворфа. Да, такое отращивать и ухаживать надо уметь. Ладно, загружайтесь на корабль, там поговорим. Мы сейчас пополним запасы, ну и я вашему королю письмо вежливости отправлю, чтобы все как полагается было. Это мой помощник и друг Бильган Огнебородый, представил он невысокого, даже по меркам дворфов мужчину с длинными заплетенными в две косы волосами и очень густой и могучей рыжей бородой, что даже превосходило оную у самого Мурадина. С хитрыми небольшими глазами и крупным носом картошкой этот тип прямо горел, словно и правда был небольшим огненным камином. Народ стал заходить на корабль, а я немного задержался, чтобы ответить одному из посыльных, которого послали мне передать вещи Зака, которые он дома оставил, и его мама забеспокоилась. А я все думал, что тут за шум, прозвучал знакомый голос рядом. Среди толпы будто из воздуха появился эльф, облаченный в красивые черно-серебряные одежды с большой широкополой шляпой, из которой торчало пышное перо. Мужчина усмехнулся надменной улыбкой, словно смотрел на всех вокруг сверху вниз. Да, именно с его совета я сам порой на официальные мероприятия надевал шляпу. Все же вкус в одежде у него отменный и хватает денег заказывать костюмы в самых дорогих портняжных мастерских. «О, давненько не виделись, Даркхан», — сказал я, подходя к нему. «Давно-давно, Эйсиндаль», — покивал он. «Ты все еще злишься на меня, твой подход я не одобряю, но все же был слишком резок в своих словах тогда», — с небольшим трудом произнес Дратир. «За них я и извиняюсь. Все же ты поддерживал меня в мои плохие дни, потому что мы друзья». Пожимаю плечами. «Своих не бросим. Понимаю», — кивнул он. Старший магистр Даркхан Дратир внешне оставался надменным, но я знал, что внутри он хороший парень. Просто живя в змеином логове как совет магистров, быстро сам ядом обрастаешь. Потому я на его поведение не обращаю внимания и разговариваю вполне добродушно. Так же действует и лорд Тимар, что по долгу службы с ним часто встречается. «Так что тут происходит?» — спросил он. «Прибыл принц дворфов, но ты тут каким боком?» «Так Мурадин мой друг еще с войны. Когда мы вошли в Стальгорн, я с ним и познакомился, да и до этого его брата Бранна знал. Вот он и пообещал, что если поплывет в экспедицию, то пригласит меня с собой. Потому я тоже плыву, раз уж мне отпуск дали». «Хо, ну и куда же вы направились?» «В Нортренд. Там будем сокровища искать». «Нортренд». Даркхан напрягся и потерял свой надменный вид. «Это же довольно опасное место. Ты уверен, что стоит туда плыть? А почему нет? Ты что-то знаешь?» «Нет, просто наслышан в свое время о невыносимом холоде». Он поежился и быстро пришел в себя и снова стал собой. «Пускай сейчас весна, но в северной части снега никогда не сходит». «Знаю, но ради приключений можно дискомфорт и потерпеть. Я как-то обещал, что и тебя приглашу с собой. Не хочешь с нами?» «Боюсь, что нет. У меня много дел». Он кивнул в сторону, где стояла группа эльфов в одинаковых темных мантиях. «Да, к удивлению, всех нас Дратир перестал все делать в одиночку и стал набирать себе учеников. Поскольку он весьма состоятельный эльф, то всем выдает специальные мантии, и они изучают какие-то опасные вещи. Мне было велено вместе с Лортимором начать инспекцию обороны Кельталоса. Орки сбежали, а потом еще чума эта. Лучше все перепроверить. Дело важное», — кивнул я. «Ладно, тогда в следующий раз. Мне пора, увидимся, друг мой». «Да, удачного плавания, Эйс». Пожали руки и разошлись. Даркхан Дратир ушел к своим ученикам, и те быстро удалились по своим делам. «Это был магистр Дратир?» — спросил Закриэль, забирая у меня вещи, что послала его мама. «Да, но с нами плыть не захотел. У него много дел», — покивал друг. «Он редко появляется в совете, но постоянно занятый. Сам себе учеников набирает по каким-то своим критериям и занимается личными исследованиями, благо этого совет запретить не может, да и не хочет, насколько я понял. Верховный магистр Беловир, конечно, строг со своими запретами и немало попортил крови даже мне, но магистр вроде Даркхана по умолчанию считается более чем способным отвечать за собственную учебную группу. Если издание и неконтролируемого распространения его исследований никто допускать не хотел, то обучение нескольких специалистов, ну, почему бы и нет, это обычная практика, так-то, каждому магистру нужны помощники в исследованиях, о многих из которых нежелательно распространяться. Я бы даже сказал, что старик, когда его в последний раз видел, был даже рад, что его младший коллега взялся за голову и перестал работать один и пытаться обнародовать описание практик, не испытанных никем, кроме него. Все же побочные эффекты он их, которых магистр с его способностями может даже не заметить, обычного мага могут и убить. Единственное, что внушало старому магу опасения, это то, кого набирал Даркхан. С одной стороны, набор неудовлетворенных своими способностями студентов понятен, ведь именно такие будут сильнее всего хвататься за неизведанную, но способную дать им преимущество магию. А с другой, не используют ли их в качестве этаких подопытных крыс, которых не жалко. Впрочем, я в это не верю. Все же я знаю этого парня уже долгое время, и могу быть в нем уверенным. После войны он был приставлен к грамотам и почету со стороны короны за большой вклад в оборону города. Он отдал в безвозмездное использование свои земли и родовое поместье, а сам сражался как боевой маг. Я помню наш бой в заливе Когтя, где Даркхан взял на себя дракона, позволяя нам свободно отвоевывать берег. Однако то, чего сам Дратер желал, а именно одобрение своих исследований, так и не получил. Это привело его в глубокую депрессию и отчаяние. Он не хотел призвания как боевой маг, его душа лежала к исследованиям, так что он едва не сломался. Но затем он резко изменился, стал активно брать учеников и в целом поменял свое отношение к жизни. Видать, к чему-то он все же пришел и сейчас выглядит счастливым. Вы вроде как поссорились с ним, отчасти. Когда я делал полный доклад по своей силе и тому, чему стану учить других, то Белый Вир сразу сказал, что техники танцующего с ветром он запрещает. Я ведь попал под влияние Аллакира, и это все еще нужно изучать. Я был не против таких ограничений и согласился. И все это узнал Даркхан, будучи и так в ужасном состоянии, он на меня сорвался. Все же тот, кто всю жизнь пытается получить разрешение на ход что-то, не мог принять того, кто спокойно отказывается от части своих знаний. Он многое мне наговорил тогда, но я не злюсь. Сам вижу, что он был совсем плох. Понимаю, сейчас-то он совсем другой. Причем, как я сам слышал, тише добавил Зак, Белый Вир уже хорошо о Дратере отзывается и ворчит, что теперь ему некого третировать. Но в целом он очень доволен тем, как все идет. Уже подумывают дать магистру Дратеру разрешение на несколько его ранее запрещенных проектов. Да, хорошо ему, покивал я. Я просто рад, что у друга все в порядке. Ладно, пошли. Скоро отправляемся. Эх, это точно будет унылое путешествие и полное приключений. От тебя скорее одни неприятности будут. Ха-ха-ха, обязательно. Добравшись до своего дома и по совместительству исследовательской лаборатории, Даркхан велел ученикам заниматься своими делами и не мешать. Сам же старший магистр заперся в своем кабинете и сразу же достал из тайника особый черный кристалл, который он разместил на столе. Он некоторое время шептал заклинание, а затем влил свою силу в камень, который тут же засиял бледно-голубым холодным сиянием. Из него полилась сила, что заставило все вокруг словно замерзнуть на мгновение. Если бы не мощные барьеры вокруг помещения, то его бы вполне могли почувствовать и все в здании. «У тебя была причина связаться со мной?» – прозвучал холодный бесстрастный голос, от которого эльфу становилось не по себе. Разговор с ним всегда был несколько сложным, ведь мощь, исходящая из него, – была очень даже ощутимой и подавляющей. «Да, я хотел предупредить кое о чем», стараясь говорить равным и спокойным голосом, Даркхан обратился к своему союзнику и учителю. Крупный отряд дворфов только что причалил в порту Сильвергарда. Это большая экспедиция в 3 линейных корабля, направляющаяся в Нортренд к вам. Знаю, все это часть плана. Есть еще кое-что», чуть помедлив продолжил Дратер. К ним присоединился несколько эльфов, достаточно опытных и сильных. «Я посчитал важным предупредить вас, учту». Все такой же холодный голос исходил из кристалла. Возглавляет эльфов капитан следопытов и помощник генерала Исиндаль Звездочет. Исиндаль. Неожиданно голос словно обрел впервые за все годы общения какие-то эмоции. Это оказалось так неожиданно, что Даркхан замер, ведь поток энергии через кристалл резко усилился и барьер уже с трудом сдерживал ее сокрытие. Хе-хе-хе, жутковатый смех заполнил собой весь кабинет, и от него по спине пробежал табун мурашек. Появилось сильное желание убежать куда-нибудь подальше. Это хорошо, мы снова встретимся. На этом все, да все. Скоро время придет, Даркхан. Готовься, голос снова стал спокойным. Конечно, жизнь занерзула. Примечание. Как вы, возможно, заметили, тут Даркхан, во-первых, действует не один, так как провернуть все, что он задумал, в одиночку физически невозможно. Потому логично, что у него были сообщники. Тут они выступают в роли его учеников. Во-вторых, Драти разговаривает с Нерзулом уважительно, но без раболепства. Все же он могучий боевой магистр и так преклоняться даже перед такой силой, как у бывшего вождя Орды, он не стал бы. Но вот с уважением говорить будет. По канону его вообще потом Артас завербовал, но глупо как-то, у того бы времени на все не хватило. Да и сам Артас не мастак убалтывать, особенно могучих эльфов в несколько десятков раз старше и опытнее себя. Глава 8. Танцуя на рассвете. Холодный воздух наполнял паруса дворфийского корабля, толкая его прямиком к расколотому северу мира. Корабль, недавно покинувший зону вечной весны вокруг солнечного колодца, почти тут же окутал холод. Пусть во внешнем мире тоже, вроде бы, царила весна, но разница между волшебно мягким климатом стран эльфов и промозглыми ветрами еще не до конца простившегося с зимой северного моря была столь разительной, что в теплую одежду зябко кутались даже привычные к снегу и холоду дварфы. Матросы поднимали паруса, проверяли канаты и занимались своей непосредственной работой. Бородатые коротышки действовали слаженно, грамотно и с большим пониманием своей работы. Все же не зря для этой экспедиции в команду к принцу набирали только самых опытных моряков, которые знали, как действовать, а командовал этой маленькой флотилией известный капитан, что воевал еще в период Второй войны. Главный корабль из стройки «Гордость Горна» был, пожалуй, самым большим и могучим судном из всех, какие создавали совместно дворфы и гномы. Умение работать с металлами, деревом и огнем, а также гении инженерной мысли создали один из самых совершенных кораблей в мире, способный идти как под парусами трех мачт, так и с помощью лопастей двух огромных колес, приводимых в движение передовыми технологиями. Гномы изначально вообще предлагали отказаться от парусов и плыть исключительно на двигателях, но дворфийский консерватизм преодолеть было сложно. Бородатым было плевать, насколько хорошо проявили себя во время войны гномьи субмарины с менее совершенными, при этом, двигатели. У корабля должны быть мачты с парусами, просто на случай, если эта новомодная технология вдруг перестанет работать. Гордость Горна был первым в своем роде, а уже на его основе создали два меньших судна нерушимости «Упрямец», что уступали ему в размерах и возможностях, пускай и ненамного. Эти корабли могли плыть как по обычному морю, так и по крайнему северу, прорубаясь через толщу льда, а благодаря лопастям идти даже против ветра. Конечно, маневренность и скорость были не самыми высокими, но у инженеров будут еще многие годы, чтобы добиться совершенства. Все было как обычно, все проходило как всегда, в это раннее утро, когда солнце только-только поднималось на небосводе и освещало своими лучиками холодные воды. Соленые волны бились о борт, а морозные ветра наполняли паруса, постепенно разгоняя судно. Все было как всегда, но тут на палубу вышли гости, которых принц Мурадин подобрал в Сильвергарде. Группа длинноухих, что поначалу не особо внушало и на них смотрели скорее просто как на почетных гостей их лидера. Ну захотелось важному дворфу покатать с собой друзей. Все понимали. И вот на палубу вышла пятерка среди них всех. Вел эту компанию сам лидер команды Исиндаль Звездочет. Рядом с ним по обе стороны стояли его помощники в лице Мартирика Листопада и Лифейн Легкий Ветерок. А замыкали процессию двое Бокситель Пламенный и Вертили Фалыши. Вся пятерка, несмотря на достаточно прохладную погоду, что не каждому дворфу приятно, были одеты легко, а выйдя на единственное свободное место у носа, площадку хеликоптеров, они вообще скинули почти весь верх одежды. Разве что девушка, к разочарованию окружающих, не разделась. А потом началось что-то очень странное. Дворфы и гномы с интересом смотрели, как эта пятерка начали танцевать. Они приступили к выполнению странных телодвижений, очень плавных и поначалу медленных, но четких и явно выполняемых на постоянной основе. Сначала на них посматривали со скрываемыми ухмылками, ведь картина действительно смотрелась несколько нелепо. Не улыбались только некоторые ветераны, что в свое время служили на Дренере и уже видели подобное. «Смотри, малец», — сказал один из старших офицеров, своему младшему подчиненному. «Че это они делают?» — удивился молодой дворф, поглаживая свою маленькую бородку, которую он всего несколько лет как начал отращивать. До совершеннолетия дворфам носить бороды запрещается, и только став старше, они имеют право начать растительность на лице растить. «Сейчас поймешь, смотри и молчи». «Все смеются», — хмыкнул он, — «потому что не понимают. Скоро замолчат». Танцы эльфов продолжили, но затем стали ускоряться, и к удивлению некоторых, компания стала потеть, несмотря на морозный воздух. Затем вокруг них начало что-то формироваться, и все резко замолчали, когда странный ветер закрутился в такт движением. Те, кто были более чувствительны к духовным силам, говорили, что видят что-то вокруг этой пятерки. Движения ускорились, и воздух словно стал повиноваться их воле и совершать резкие порывы, и стал гораздо теплее. Вышедший на палубу корабельный врач, что был по совместительству жрецом, махнул и замер, в изумлении смотря на эту картину. Змей — это змей. Никто не видел того же, что и он, а тот завороженно смотрел, как вокруг компании энергия сформировалась во что-то, напоминающее змею, но с небольшими лапами и густой гривой на голове. Оно летало между ними и словно было частью этого танца, который подчинялся лишь им ведомому ритму. Главный эльф задавал темп и словно вел окружающих, испуская мощные волны духовной силы, что приняли форму его благословения от дикого бога нефритовой змеи Юйлун. Эйсиндаль Звездочет не обращал внимания на зевак и продолжал свою утреннюю разминку, которую он проводил со своими сослуживцами. То, что видели сейчас зрители, было впечатляющим для них, но вот если бы тут была вся когорта следопытов, то концентрация духовной силы стала бы так велика, что ее бы вообще все смогли увидеть. Эльфы совершили некое резкое движение. Хо! Вскрикнули доселе молчавшие длинноухие, и мощная волна силы ударила во все стороны, заставив окружающих покачнуться. Вся пятерка встала в полный рост. Они были разгоряченные и истекали потом, что испарялся с их кожи, создавая облака пара. Они словно пылали изнутри, наполненные непонятной для многих энергией. Их тела были хрупки по сравнению с дворфом, но на миг показалось, что в их с виду тонких мускулах сокрыта могучая сила. «Вот оно», — усмехнулся старый ветеран, — «сила, что позволяет убить агра одним ударом голой рукой». Правда, на войне он так не выпендривался, кулак Грондота. Закончив утреннюю тренировку, мы были довольны. Да, немного увлеклись, решив чуть развлечь зрителей, чтобы воспринимали нас всерьез. Конечно, это не то, что может особо убедить кого-то, но просто показать, что мы не так просты стоит. Ребята с моим темпом справились отлично. Видна практика и опыт. Разве что Фейн еще уступала, но она и тренировки начала позже остальных. Пускай ее, как и остальных кандидатов в следопыты, в свое время я наставлял лично, никого не щадя, но разрыв в опыте между ней и остальными был еще слишком большим. Марти, как всегда, хорош, он даже некоторые основы танцующего с ветром наработать сумел, а Баска и Верти со мной еще в Калимдор ходили, где я всем желающим показывал, что и как. Молодцы, кивнул я друзьям. Меж тем к нам вышел и сам Мурадин со своим верным помощником Бильганом. Хо, так это и есть тот самый знаменитый танец журавля, о котором рассказывали те, кто были за порталом, покивал принц дворфов. Внушает, внушает. Оно ведь помогает восстанавливать магические силы, не только. Это просто само по себе очень хорошая связка, что как разминка идет, так и помогает лучше сконцентрироваться на духовной силе. Для следопытов, это уже обязательные процедуры. В выходные можно не выполнять, но на службе чуть ли не обязательно. Каждый народ стал меняться после войны с орками, покивал Бронзоборот. Мы сильнее окунулись в развитие технологий, а вы пошли по пути познания силы духов. Самый необычный путь, какой я мог предположить от вас, эльф, да ведуном ставший. Ведунами нас все же назвать можно с очень большой натяжкой. Мы используем духовную силу, но вот с тем, чтобы заклинать самих духов, большие проблемы. К кому везучему может привязаться пара мелких духов, но на этом все. Это мне говорит эльф, что носит в себе частицу повелителя ветра, покачал головой тот. От благословленного каменными предками слышу. Да, некоторые дворфы активно подтверждают мифы своего народа о происхождении из камня. Точнее, потенциал есть у всех, но даже дворфу нелегко достичь такой телесной мощи, чтобы выдержать присутствие элементаля в собственном теле. А среди тех, кто такого достиг, не так-то много тех, кому эти самые элементали отвечают в достаточной степени. С такого какого-то ракурса это напоминает щит света паладинов. Прием, также требующий немалых достижений что на воинском поприще, что в мистических искусствах. Вся разница в том, что у дворфов вместо света шаманизм и кого-либо кроме дворфа применение мощи камня, как они называют данную способность, с гарантией убьет. Отчасти этот прием напоминает то, что я делал, когда стал аватарой Каландриаса, но в их случае дух сливается не столько с душой носителя, сколько с телом. Если я попытаюсь такое провернуть с ветром, то неусидчивая стихия просто перемешает преобразованную материю моего тела до состояния, несовместимого с жизнью. Что случится с тем неудачником, который попытается такое сделать с огнем, лучше вообще не знать. Камень, конечно, наиболее подходящая для такого стихия, ибо его неподвижность не порождает рисков внезапного смешивания легких с печенью. Но никто, кроме дворфа, целым из такого состояния точно не вернется. Впрочем, при достаточном духовном контроле эту проблему можно обойти, как это делается в пиковой технике танцующих с ветром, буре, земле и огне. Но я, даже после всех безумств войны, не чувствую себя достаточно сумасшедшим для таких практик. Благо, к вершине есть и другой путь. Ах, ладно, не будем о всяком, махнул рукой Мурадин. Я сейчас буду занят какое-то время, но к обеду освобожусь. Приглашаю тебя и твоих друзей составить мне компанию. Там и обсудим все дела, а то вчера не получилось. Да, тут глупо вышло. Мурадин серьезно планировал в порту не задерживаться, но получилось не очень. Наш король его не задерживал и был занят своими делами, но вот наша знать не отставала довольно долго, и даже напрашивалась компанию составить. А то каких-то тупых вояк он с собой взял, а светоч нации игнорирует. Ну, то есть изъяснялись они иначе, но смысл от этого не менялся. Вежливо оторваться от них не получалось и пришлось дворфу просить помощи у меня. Полчаса я стоял, улыбался, разминал кулаки и оценивающе смотрел на высокородные морды, пока даже до самых тупых не дошло, к чему все идет. Да, я, может, и отказался от титула, но за аккуратное, без травм, битие десятка дворян целый капитан следопытов, скорее всего, отделается простым выговором. И остановить меня никто из их охраны просто не сумеет, если вообще осмелится попытаться. Хорошо, хоть моя репутация была достаточно внушительной, чтобы последний факт понимали даже самые упертые, иначе б мне по возвращению Сильвана все уши прожужжало. Ну и просто погрузка продовольствия и закупка топлива несколько затянулась. Короче, к вечеру Мурадин был крайне уставшим и ужин решили отменить, да и сейчас, явно дела имеются. Хорошо, если не против, мы бы осмотрели корабль. Такого судна никто из нас никогда не видел. Чего это, ушастый, решил наши секреты выведать? Фыркнул Бильган. Я молча повернулся к нему и серьезно посмотрел, а затем улыбнулся. Разумеется, дурак я буду, если не украду у вас каких-нибудь полезных идей для флота. Меня же адмирал живьем сожрет, если я так облажаюсь, честно отвечаю ему. Ха-ха-ха-ха, а этот нахал мне нравится, Мурадин, рассмеялся Огнебородый. Только ничего без спросу не тягайте, обещаем. Под дружный смех оба дворфа ушли по своим делам, а я повернулся к друзьям. Ну-с, приводите себя в порядок и можете гулять. Круто, обрадовался Баск. Хочу огнестрел посмотреть, никогда его раньше не видел. Ты только не проси личное оружие пострелять дать. Дворф скорее бороду сбреет, свой мушкет кому-то даст. Спокойно, капитан, сам знаю. Свой лук я тоже никому постороннему не доверю, ответил тот. Пошли, верти. Тут куча всего интересного. Иду, иду, неугомонный, покачал головой его закадычный друг. А я, пожалуй, с Мадири пому. Эй, где Марти? Закрутила головой Илифейн в поисках моего помощника. Сбежал, пожимаю плечами. Ты же знаешь, что он мастер скрытности. Может, в пустой комнате найти, где заныкаться. Удачных поисков. Ничего, ничего, найду и, ворчала девушка и пошла в свою каюту. Я же лишь покачал головой. Неплохо, хмыкнул я, подняв голову и посмотрев на мачту. Там как раз сидел Мартирик. Пока мы болтали, он сумел скрыть свое присутствие и запрыгнуть по ветру на самый верх. Ну и он, пока не двигается, чуть ли не сливается с окружением. И это все совершенно без магии. Чертовски крутой талант в этом деле. Говорят, наши предки так умели, и Марти, единственный пока кто сумел такое провернуть. Спасибо, кивнул тот и стал змеей ползти дальше. Дурдом, братишка, качаю головой. Ну, стоять тут нет смысла. Пойду и сам помоюсь, а потом прогуляюсь. Это судно мне самому очень интересно. Его вид навевал грустные воспоминания о морском змее. Мой личный корабль, моя гордость и то судно, где я начал свой путь взросления и командования. Потеря его была для меня так же болезненна, как и утрата близких. После войны мне удалось найти носовую фигуру, вытащить ее из воды и сжечь, как бы придавая ее своеобразному захоронению, после чего пепел развеял на берегу. Мне было нужно это, лично. Как и мой старый меч, танцующий в тумане, ощущался мной как нечто живое и уже погибшее, так и корабль когда-то тоже дышал. Потом же это было просто тело, которое мне захотелось упокоить с миром. Благодаря тому, что ЗАГ живет рядом с портом, я и сам там часто бываю, и, заодно, любуюсь набережной и плывущими по волнам судами. Порой мне и самому хотелось снова оказаться на палубе, послушать скрип дерева и вдохнуть этот запах. Он вызывал ностальгию, навевал на мысли о чем-то далеком и потерянном. Хех, лучше не думать о всяком. Быстро вернулся в свою каюту. Эльфов тут расселили небольшими группами. Поскольку нас в поход отправилось всего 11, то разделили на 4 небольшие группы. Девушек в лице Ванилианы, Джула и Мадири поселили в одну каюту на 4, меня, Марти и Закова вторую, Баска, Верти и Ринеля в третью, Арас и Тират в четвертую. Гамаков на всех хватает, у нас привирет нет. Даже Зак при всей его нелюбви к дискомфорту вполне себя хорошо чувствует. Места достаточно, пахнет тут приятно и шума почти нет, а если что, заглушающие чары знает каждый. Тут были наши гамаки, сундуки для личных вещей, пара столов и стулья. Все быстро убирается и складывается, чтобы не мешать. Осталось помыться и можно погулять. Глава 9. Узнавая друг друга. Гордость Горна был очень впечатляющим кораблем. Это был, пожалуй, самый большой корабль из тех, на каких мне доводилось быть. Скорость, конечно, не впечатляет, но тот же агрский джаггернаут он обгонит без каких-либо проблем, и это при том, что он может его что протаранить, что расстрелять. Никаких сомнений в боевых качествах корабля не возникало вообще. Впрочем, для такой оценки обходить судно было вовсе не обязательно. Весенние воды были еще слишком опасны для нормальных кораблей, и потому пиратов даже на горизонте было не видать. Но если бы они были, то просто посмотрев на это чудовище, сразу бы убрались подальше. Корабль Мурадина выглядел так, будто мог без особых проблем потопить маленькую флотилию пиратских суденышек, а с проблемами и большую. Всего гордость Горна имел 5 ярусов. В трюмной части находился балласт, а также холодильные камеры для продовольствия, изолированные отсеки для пороха, что особо тщательно защищены, места для ядер и всего того, что достают не так часто. Второй ярус, как я понял, тут что-то вроде машинного отделения. Тут стоит двигатель, что крутит винты колес, кузница для работы, мастерская и там же ангар для техники. Третий ярус и четвертый жилые помещения, кухня, кампус и пушечные отсеки. Причем в обычное время там во многих местах стоят стены, но в случае необходимости они легко снимались, чтобы освободить пространство. Пускай места тут вполне себе достаточно, но в бою, когда весь экипаж усиленно работает, его часто катастрофически не хватает. Пятый ярус – это, собственно, верхняя палуба, где заодно стоит взлетная площадка и выдвижная платформа, чтобы доставать все необходимое из машинного отделения. Мы, как все любопытные, сразу же двинулись в второй ярус как место с самым потенциальным интересом и не ошиблись. Котельная, где находится двигатель, сейчас вовсю работала, ведь печь не только нужна была для винтов, но и обеспечивала энергией вообще весь корабль. Техномагия гномов во всей красе. Туда мы заходить не стали, а сразу же утащили и чрезмерно любопытного Баска, что мог ненароком тут все взорвать. По пути увидели дворфейский огнестрел, ружья, что стреляют точно и далеко, мушкетоны для стрельбы картечью и пистолеты для более быстрой пальбы с руки или верхом. По словам местного заведующего оружейным складом, у них есть даже образцы с несколькими стволами, а прямо сейчас в Гномригане делают орудия, что не нуждаются в постоянной перезарядке после каждого выстрела. Да и нынешние уже максимально ускорены в этом процессе. Порох и пуля вставляются теперь не через дуло, а через специальный выдвижной паз, так что их стрелки для огнестрела очень скорострельны. Но самая вишенка ждала нас в ангаре. Это еще что такое? Не сдержал я слова, когда увидел нечто, что мне было сложно описать. Это что-то напоминающее собой большую телегу из дерева и металла, но без хоть какого-то намека на вьючное животное, которое бы тянуло всю конструкцию, с несколькими трубами, торчащими из него и большой пушкой на крыше. «О, эльфийки!» — послышался звонкий девичий голос изнутри этой штуку. Через несколько секунд на крыше конструкции появилась маленькая гномка, молоденькая девушка с ярко-розовыми волосами, завязанные в высокий хвост. Она широко улыбалась нам, смотря одним синим глазом, а вместо правого имела некий протез, похожий на тот, что есть у лорда Тимара. Одетая в грязный комбинезон, сильно пахла чем-то резким и в руках держала большую гаечный ключ. «Здорово, меня звать Рилракли Темпельшупскринск», — представилась она, главный инженер на этом кораблике. «Эйсиндаль», — коротко представился, — «даже пытаться не буду выговорить ее фамилию. Приятно познакомиться, взаимно, ушастые. Пришли вынюхивать наши секреты, разумеется, кивнул я. Марти демонстративно наколдовал себе блокнот и карандаш, чтобы еще сильнее походить на злостных разведчиков. Гья-ха-ха-ха, а вы забавные. Ее звонкий голос даже перебивал шум двигателя и звуки работы в кузне. Никогда раньше танки не видели, танки, а это что вообще такое? Машины, машины, такие же как хеликоптеры, только ездят лишь по земле, имеют мощную пушку и способны давить вражескую силу. Защита отменная, а потому являются шикарным прикрытием для стрелков и пехоты. Укрепления разносят как орешки, но их еще можно переоборудовать под разные ситуации. Сейчас вот хочу где-нибудь присобачить огнемет. Вау, и давно у вас подобное? Первые опытные образцы, вышедшие из заводов самого Гилбина, мега круто, с гордостью заявила она. Сейчас проходит испытание. Нам дали эти два для полевых проверок. А то Дунмарок, конечно, достаточно суровое место для тестов, но надо бы их в разных условиях попробовать. И как эта штука вообще работает? На паровом двигателе. Водяной бак, мазут и пар приводят эти малышки в движение. Есть еще модели на угле, но мазут найти проще, так что в поход пошли с ним, а то вдруг топливо у гоблинов докупать придется. Внутри один гном рулит, а двое других заряжают пушки и следят за приборами. Очень важно поддерживать правильное давление пара, а то все тупо взорвется. С керосиновым двигателем все было бы проще, но его забраковали чуть ли не с самого начала. Сказали, что проще тогда уж сразу золотом эту прорву топить. Она гордо покивала, поглаживая эту штуку. Я еще хотела взять с собой наши боевые костюмы, но не разрешили пока, вздохнула Рилракли. А вот гоблины уже себе такие штуки сделали. Еще и запатентовали себе название крошеры. Огуречноносые. Эксцентричная гномка начала топать ножками и скрежетать зубами. Весьма эмоциональная дамочка. Ну, для гномов, это нормальное поведение. Если гоблины по природе свои ялчные и хитрые, то вот гномы, это просто маленькие неугомонные комки вечной энергии. Они просто гиперактивные и могут работать днями напролет, если у них есть вдохновение. Все гномы без исключения в той или иной степени, как и мы, являются магами, пускай большинство их них и способно разве что на элементарные заговоры. Но благодаря этому они научились сливать воедино аркану и технику, получая то, что они сами назвали техномагия. Довольно необычный раздел артефактного волшебства. Судя по горящему взгляну Зака, он прямо сейчас хочет что-то разобрать и посмотреть, как оно устроено. Теперь этого маньяка-исследователя нужно держать на поводке, а то ведь не удержится. Лучше их с Рилракли не держать в одной комнате слишком долго, могут начать что-то творить. А вого, это же леталки. Послышался радостный голос Бжул, что уже крутилась вокруг хеликоптеров. Видела их иногда издалека, но вблизи в первый раз. Эх, жалко он такой маленький, не покататься. Он ведь сделан под гнома. Хм, а ведь они и правда меньше, эйс, хмыкнул Марти. Кажется, раньше они были больше. Да, тот гном из армии Туралиона, мисс Крибах как раз на похожем летал, но то, что было тогда и сейчас, сильно различается. Разумеется, еще больше надувшись от гордости, заговорила гномка. Мы улучшили технологию в несколько раз. Теперь это не тупо разведчики, а самые настоящие боевые единицы. Она подскочила к одному такому и стала показывать. Сама модель уменьшена и все самые хрупкие детали убраны за крепкий корпус из самого легкого металла, какой сумели сделать. Винты складываются для лучшей транспортировки, повысилась скорость и маневренность, но дылт вверху держать все равно слишком дорого, поэтому вашего размера их никто и не строит. А что ты говорила про боевые качества? Вон, она указала на два ствола, картечницы. Один, с близкого расстояния даже дракону станет не по себе. Ну, если он молодой, боезапаса хватит на достаточно продолжительный бой, а в нижней части есть люк с несколькими бомбами. Туда можно установить и зажигательные, чтобы вражеские суда кошмарить.